Второе. Петр Ковалев и Дмитрий Бороздин слыли неразлучными дружками. Дружили еще их отцы. У Алексея Бороздина, потомственного березовского старателя, рано умерла жена, веселая и неунывная пивунья, оставив ему трехлетнего Митю. Затосковал, запил горькую Алексей. Буянить начал, и кто знает, чем бы это кончилось для него и для сынишки, если б не семья Ковалевых. Отец Петра Никита Ковалев и его жена обогрели сердце сумрачного великана. Никита и Алексей стали работать вместе. И вместе играли, и учились их маленькие сыновья. Вместе с мальчишками пошли работать канагонами, подвозили руду к толчейной фабрике. Но пришла беда. В глубокой дудке, шахте без скрепий, вывалился пудовый камень и размозжил голову Никиты Ковалева. А на той же неделе Алексею Бороздину привалил после времени его горький старательский фарт. Так зовут удачу золотоискателей. В увесистый самородок в одночасье превратил Алексея в богача. «Глаза золотом запорошит». Ничего не видишь. Зазвенела жизнь, понеслась, полетела в пропасть. От пережитого горя, от прошлых обид и нищеты, от всего, что тяготило и оскорбляло душу, бежал Алексей в призрачный и грязный мир бесшабашного пьяного разгула. Через месяц все богатство, как песок сквозь пальцы, ушло из рук. Морозной январской ночью удачливо березовского старателя нашли на одной из екатеринбургских улиц раздетым и мертвым. Сиротская доля еще крепче спаяла Петра и Дмитрия. Дружбу свою они не делили ни с кем, и хотя приятелей водилось много, друзей в числе их не прибавлялось. Дмитрий принял в наследство от матери веселый и добродушный нрав, от отца богатырский рост и редкую медвежью силу. Впрочем, в силе и Петр уступал ему мало, а в быстроте и увертливости всегда брал верх. Когда они уже подросли, не раз приходилось им биться в частых на заводе драках. И не было случая, чтобы два дружка выходили из схватки побитыми. Нелепый, а в общем обычный для старателей конец их отцов оттолкнул пареньков от старательства. Работали они на заводе. Так называлось все предприятие, объединяющее прииски, шахты и обогатительные фабрики. Работа была трудная, надсадная, но молодость ее терпела. Петр пошел по горной части. Каждые полсуток проводил он под землею в шахте с киркой и лопатой. Когда умерла мать, он хотел уйти с завода. Из родных никого не оставалось, только где-то в Усолье, тоже под землей на соляных разработках, тянул свою лямку двоюродный дядя. Но уйти-то нетрудно. Да где новую долю найдешь? И какой она будет? Уходить так вместе, — сказал Дмитрий, — только никуда я не пойду. Дмитрий трудился на золотопромывальной фабрике. Он застал еще толчею. Огромный тяжеленный пест поднимали с помощью водяного колеса и затем бросали на куски породы, загруженные в большое чугунное корыто. Вверх-вниз, вверх-вниз. Порода крошилась в песок, песок шел на промывку. Потом установили паровую машину. Пест заменили чугунными жерновами. Названием было «бегуны». Так и к фабрике прилипла «бегунная». Здесь все грохотало и скрежетало. В сырой полутьме потные грязные мужики ворочали каменья и песок. Жидкая кварцевая каша ползла от бегунов по громадному варж-герду, широкому с низкими перегородочками желобу. Чтобы дело шло побыстрее, желобу представляли шоркальщиков перелопачивать, передвигать песок, отбрасывать камни. Таким вот шаркальщиком и стоял Дмитрий. Его тянуло к машинам, к хитростям механического дела, однако начальству нужна была не смекалка его, Обычая сила. Шли годы, парням исполнилось по 22. Все было по-прежнему. Но вот этой весной Дмитрий завел речь о том, чтобы перейти на старательскую работу. Самим золото мыть. Надоело Петро мотарить за гроши. Авось подфартит. Петр нахмурился. Вот-то ты фарту цену не знаешь. Но дома попытать счастье не бросало Дмитрия. По воскресным дням он уходил подальше в лес, бил шурфы, лазил по старым отвалам, искал тропку к золоту. И сыскал. Теперь надо бы для верности показать место Петру, посоветоваться. Для того и повел сегодня друга. Шли долго, перевалили весь развороченный, покрытый выработками увал. В стороне остались потемневшие от времени копры, кирпичные трубы, сараи, беспорядочно разбросанные штабеля леса, высокие кучи пустой породы и ржавого кварца. То были шахты. В плотную черную глубь падают и расползаются подземные ходы, выдолбленные кирками таких, как Петр Ковалев. Десятки верст петляет под землей мрачный шахтный лабиринт. Там в глубине миллиардно-пудовую толщу изверженных пород и сланцев прорезают брезентовые дайки, тонкие полоски минерала, похожего на гранит. В дайках этих змеятся золотоносные жилы кварц. К ним и пробиваются люди сквозь камень, воду и мрак. Однако здесь, над землей, сияло майское небо, и вовсе не хотелось думать о мрачной утробе шахт. Чуть шелестя игольчатой одежды, в смолистом мареве легонько покачивались сосны. Березы кутались в зеленую дымку полураспустившейся листвы. Деловитые звонко щебетали пичуги, где-то в чаще раскуковалась взахлеб лесная вещуня. — Слышь, как чистит! — усмехнулся Дмитрий. — Который человек натощак ее услышит, долго жить будет. — Так-то бы все бедняки до 100 лет жили, — буркнул Петр. — Скоро, что ли, дойдем? — Скоро уже! — Дмитрий взмахнул узелком. — Я картофи да луку прихватил, на месте подхарчимся. Вон, затем у гором ложок будет наш. Вдруг он насторожился, тревожно глянул на друга. Из ложка вился дым костра. Кто ж хозяинчит там? Дмитрий прибавил шагу. Прытки да хватки всегда опередит. Улыбнулся Дмитрию ложок. Там уж старались другие. У вертлявого мелкоструйного ручья были выдолблены две ямины. Из одной поглубже мужик с молодухой выхаживали скрипучим воротом деревянную бадью с песком. Возле легкого, наскоро сколоченного вашгерда орудовали еще двое, старик и женщина, маялись, промывали породу. «Отъезите!» «Ну, каторга, я вам сейчас все пораскидаю!» Дмитрий разгневался не на шутку. «Погодь!» — ухватил его Петро. «Чего шумишь-то? У тебя какие-такие особые права?» «Думаю, что место! А на нем написано?» Дмитрий растерянно взглянул на друга. Но слушать дальше не стал. Так и гнев схлынет. Скорым напористым шагом ринулся в ложок. Однако Петр тут же догнал его и снова урезонил. «Не наскакивает на людей, Митша. Проскидаю. Это должно Евсеич. Его семейство. У них верняк бумага есть. Не хитники, наш старатель-то, Березовский». «Ах, это черт, Петро!» «Знает отходчиво Дмитрий. Скажи ему несколько добрых слов, и оттает». Уже смиряясь, Дмитрий пробормотал. «Так обидно же». «Обидно, когда твое заработанное берут. А тут люди сами робят. Не жир сгоняют? Ну, идем хоть квас у них испить. А, хорошо бы, квас-то». Уже подойдя к старательскому стану, они заметили еще одного человека. Перепрыгивая на деревянной ноге, у костра суетился над котлом с варевом Ефим Солодянкин, отставной солдат и бродяга. Обосновалась здесь действительно семья Евсеича, известного на заводе под прозвищем Туман. Хитроватый и скрытен был старик. И не поймешь, то ли водится у него золотишко, то ли гол, как сокол. Умел прикинуться и чуть ли не нищим, и чуть не богачом. Поди-ка докопайся, что у него с душой. Однако в заводе жить не в лесу, на людях, а люди неопределенности не любят. Решили они на свой лад. Не нищий Евсеич и не богат. Просто хитер, туман пущает, а живет, как все живут. Завидя подходивших, Евсеич молвил что-то своим, а сам направился к костерку. — Бог в помощь! — приветствовал его Дмитрий. Все же не удержался, наскочил. — Мой ведь песок, Евсеич, мойте! — Может, был твой, теперь наш будет. Неласково покосился на него старик. — Правду говорю, давно я это место заприметил. — Ты заприметил? — Я прибрал. — Бумагу-то оформили, — прищурился Петр. — Оно не без бумаги, разве можно? Дмитрий усмехнулся увертливости старика и махнул рукой. — Владайте. Попросив разрешения воспользоваться костром, они взялись за узелок, животы подводило. — Пристраивайтесь, ухи! Хлебнете с нами. Про картофь слышали, поди, староверы наши говорят. Картоха проклята. Чай двою проклят, табак да кофе трою, а ушица — это еда благословенная. — откликнулся Сыла Дянкин, как раз набивавший трубку табаком. — Много твои староверы смыслят. Картошка, она хлебу присошка. А что кофе касается, скажу я вам, наипервейший напиток. Вот Ахметка его у нас готовил на Кавказе. Выпил чашку, богатырь, выпил три прямтки, царем себя ощущаешь. Оно по тебе и видно, — Евсеич даже хохотнул. Подошли его сыновья с женами. Старший, так что выбравшийся из дудки, был весь мокрый. — Вода долит, спасу нет, — сказал он. — Придется батя чуть подаль бить. — Вода не огонь, терпеть можно. Старик со злостью прихлопнул на шее комара. — Готово у тебя, что ли, Иваныч? — У меня ать два и произведено. Хлебово, скажу вам, чистое неральское. Видите? Солодянкин повернулся к Петру и Дмитрию. — Фуражиром меня к себе приспособил приятель-то. Он, брат, знает, кого куда приспособить. — Ну, а я свое дело знаю. Солдат не промах. Крутнув сивый ус, Солодянкин подмигнул и, запустив руку под обам шелый камень, вытащил штоф водки. — Заметно, что не промах, — насупился Евсеич. Бутылка уже была почата. — Нога же, — сморщил солдат. — Нету ее, почитаешь, 15 годов. Под Карсом крепостью. В 77-м оставил. А болит стерва. И болит. — Ну, — Евсеич двуперстием перекрестил нос и отхлебнул из кружки. Ели истово, но быстро, деловито и, не передохнув, опять ушли к дудке и Вашгерду. Вашгерд — аппарат для промывки и обогащения руд. У костра остались лишь старый солдат да два друга. — Видать, подходящее золотишко-то, — задумчиво сказал Петр. — Видать, — согласился Дмитрий. — И воскресенье. Божий день робит, и вода им не огнь. «Богатимое место, как считаешь, дядя Ефим?» Солодянкин поскреб затылок, потянулся. «Кто его знает? Туман, он и есть туман. Он и сынам-то всего не кажет. А золотишко, я полагаю, такое. Доль 10 на пуд». «Доля 44 миллиграмма. 1/96 золотника. Золотник 4,2 грамма». — Ух, язвите! — Дмитрий подсокал. — Что не 10 пудов, золотник? — Подходяще! — Солодянкин круто вернулся к нему. — А иначе бы разве водочку разрешил? Только, скажу вам, ребята, это тоже не золото. Вот есть такая страна — Африка. До нее я, правда, не доходил, врать не стану. Люди сказывали. За Турецким морем она, и есть в ней город Египет. Вот там просто ужас, сколько золота. Ходит по нему, ногами ходит, а достать не умеют. Толку нету. Известно, турки. Ну, у У Дмитрия округлился рот. — В Африке дядя Ефим не турки. Африканцы живут. Негры, — сказал Петр. — Яйца куриц не учат. Солодянкин сердито попыхал трубкой. — Знаешь, что африканцы? — Арабы прозвание. Но они, значит, на вроде турков. Одной веры. Аллабу смела, слыхал? Магометаны, то есть. Но только не в их дело. Ты до сути дойди. Золото, говорю, неимоверное. Небывалое золото. Была б нога у меня, так я бы... Эх, что толковать-то? Вон вы, бугаи какие. Ноги бы в руки дай, да? И себе наковыряли бы, больше не хочу. И людей бы темных научили. Они, прям-таки, говорю, по золоту ходят, а сами проживают в бедности. — На сказку похоже, недоверчиво, — сказал Дмитрий. — Верно, Митя, — упер ему в грудь обрубок пальца Солодянкин. — Так и люди говорят. — Истина сказочна, однако не только золото. Все там на особицу. Самоцветы, — сказывают, — ну вот просто как у нас галички. — Повсюдно. Ребятишки ими как обыкновенно камешками играются. — Фрукты! Там тебе яблоки, груши и всякие, компот, это и за фрукт не считают. Просто в лесу растут, как у нас вон шишки. Истинно райская земля. А еще, скажу я вам, ребята, Иваныч, — сердито закричал от Варгерда старик Туман, — где вторая банка с ртутью? Все лясы точишь, а дело стоять будет. Сейчас! Окна клеит он мне. Куда я его проклятую засунул? Сейчас! Припадая на деревянную култышку, Солодянкин заспешил к Евсеичу. Дмитрий проводил его. Все еще торопелым, растревоженно удивленным взглядом, крякнул. — Краст, врать, старик! — Ведь он не все врет, — откликнулся Петр. — Одна половина брехня, вторая правда. — Это который ж наполовину правда? — Вот это не знаю. Перемешано все у него. — Да... Дмитрий хмыкнул, зачем-то ощупал трубку, забытую солдатом, и задумчиво склонился над костром. Петр отвалился на спину, заложил руки под голову. Трава пахла жизнью и привольем. Неторопко, плавно покачивались в небе над головой верхушки сосен, царапали высокие пушистые облака. Облака рвались, и тогда распахивалось яркое голубое бездонье. — А над Африкой там какое небо, — подумал Петр. Он прикрыл глаза, но облака продолжали ходить над ним и курчавиться, только теперь они сделались черными. — А море какое? Представить его он не мог. Вспоминалась лишь картинка из какой-то книжки. Море на ней было игрушечно-лаковое, море покачивалось, оно было ласковое и теплое. Петр заснул.